Все равно, не мое это, да и вообще, кажется, что-то не то мы делаем. Какое-то полицейское государство получается, а мы опричники царские. Полицейское государство, говоришь, старик иронично улыбнулся. Ты это сейчас серьезно? Вполне. Ладно, давай это обсудим. За примерами далеко ходить не будем. Помнишь, кипиш был в Киеве в 13-м году? Да помню, конечно, только я тогда еще в школе учился. Неважно, чай не грудничком был, должен соображать. Там тоже хотели по-хорошему договориться, без кровопролития, дешевки. Если б я тогда решение принимал, то у меня через час бы весь этот Майдан мордой в асфальт лежал. Прошманали бы всех, у кого ствол, уехал лет на 5, у кого нож там или кастет, тоже пусть пару лет посидит, подумает над своим поведением. Ну а кто заблудился или на бесплатное печенье повелся, тому пару раз по печени и домой. Негуманно, да, согласен, а в процессе бы наверняка еще и перегнули, как водится, да и невиновные бы в этот замес по-любому попали, и в западной прессе меня бы помоями облили. Да вот только плевать мне на их мнение, а все эти перегибы бледнеют на фоне последующих сотен тысяч жертв и разрушенных судеб. И это я еще молчу про остальное. Это все понятно, но, да нельзя сортир чистить и не измазаться. Знаешь, ты давай заканчивай тут исполнять. Тоже мне наследный принц выискался. Противно ему, видите ли. А дальше ты мне что запоешь? В общем, отставить сопли, боец. У нас еще 3 адреса на сегодня, а вечером император ждет с докладом. Есть, отставить сопли, хмуро сказал Егор и, чтобы хоть как-то отвлечься от невеселых мыслей, сменил тему. А что это ты, высокоблагородие, сегодня без перегара, даже непривычно, некогда сейчас, да и голова светлая нужна, сам видишь, какую мы кашу заварили. Я полночи с этими староверами арестованными общался, надо сегодня царя продавить насчет свободы вероисповедания, а то как-то нечестно получается. Николай II принял их в своем кабинете. Выглядел император уставшим, но вполне довольным. «О, да вы с подарками!» Он кивнул на сверток в руках Егора. «Так точно, ваше императорское величество!» Улыбнулся Егор. «Вы уж примите, не побрезгуйте. А что там? Мы называем это спортивным костюмом. По аналогии с похожими из нашего мира, но не совсем так. Это одеяние выдерживает пулю из винтовки со 100 шагов». Я лично проверял. Заброневая контузионная травма наверняка обеспечена, но это все же лучше, чем сразу умереть. Здесь 2 комплекта, вам и Александре Федоровне. Благодарю, господа, носите на здоровье. Думаю, скоро вообще в моду войдут. Мои орлы уже все как на подбор в берцах щеголяют. И когда только успели, непонятно. Ну, ладно, давайте хвалитесь, господа жандармы, усмехнулся царь. Видно было, что ему не терпелось узнать последние новости. У нас все по плану, Николай Александрович. Задержанные уже дают признательные показания. Начались аресты иных причастных лиц. Ведется работа с людьми, собиравшимися покинуть пределы государства. За сегодня собрано в фонд около 12 миллионов, не считая недвижимого имущества. Это мелочь. Мне звонил князь Ухтомский. Промышленники дали вчера более 40 миллионов, да и сегодня банки целый день принимают пожертвования, император улыбнулся. Кажется, многие восприняли это как некую индульгенцию. Вполне возможно, согласился Юрий Андреевич, какие-нибудь новые идеи, помимо опричнины, появились. Да новых, в общем-то, нет. Продолжаем тот же курс. Старик протянул императору планшет. Здесь несколько чертежей. Надо бы их на бумагу перенести. Это не полный комплект документации, но общее представление будет. Конечно же, потребуется переработка проекта под существующие технические возможности, даже, скорее, создание совершенно нового проекта, но, думаю, специалистам будет полезно взглянуть. Я бы рекомендовал создать где-нибудь в отдаленном районе закрытый для остальных город, где сосредоточатся и проектные институты, и производственные мощности, и полигон для испытаний новой техники. И надо бы отыскать всех энтузиастов-изобретателей, которые уже предлагали хоть что-то подобное. Генерал Трепов упоминал какого-то грузинского князя с проектом пулеметной машины, но я уверен, что таких людей гораздо больше. Думаю, удастся, не привлекая особого внимания, собрать различных кулибиных со всей страны под одной крышей. Ну и с точки зрения безопасности так будет лучше. Насчет одной я, разумеется, весьма условно. Поначалу можно разделить на танкостроение и авиацию, а там видно будет. Отлично, я завтра же распоряжусь. Там есть документы по лекарственным препаратам, Следует озадачить специалистов и сразу же запатентовать. Очень полезная вещь получится, поверьте на слово. Да как же вам не поверишь, император покачал на руке планшет. Нет, так не годится. Меня просто разбирает любопытство. Давайте посмотрим, что здесь. В чертежи вникать смысла не было. Императора больше заинтересовали иллюстрации и тактико-технические характеристики. Для этого времени, конечно, совершенно фантастические. И вооружение, и бронирование для наших реалий избыточно. В обозримом будущем нет достойных соперников, поэтому я и говорил, что все придется менять, пояснил Юрий Андреевич. Предстоит еще решить кучу чисто технических проблем, но как образец вполне годится, без сомнений. На первых порах закупим оборудование в Германии и Америке, а там и свои станки появятся, воодушевленный увиденным, император говорил очень возбужденно. От его обычной сдержанности и даже флегматичности не осталось и следа. Надо бы встретиться с Менделеевым и попросить его заняться дизельным топливом, да и авиационным тоже, предложил Егор. Он ведь жив еще вроде. И что-то мне подсказывает, что теперь проживет несколько дольше, улыбнулся Юрий Андреевич. Это правильно, поддержал Егор, выдающийся человек. Если встречу, обязательно попрошу, чтобы пуленепробиваемый пластик изобрел, а то у меня пацана из-за этого убило недавно. А что там изобретать-то, удивился Юрий Андреевич. Целлулоидную пленку между двух листов стекла запихни, и будет тебе примитивный триплекс. Ты забрала для шлема хочешь прозрачное? Чё ж ты раньше молчал? Возмутился Егор. Так ты не спрашивал, пожал плечами старик. Обращайся, если что. Егор Николаевич, вы пишите, что надо, а мы постараемся обеспечить вас всем необходимым, поддержал император. Ты лучше попроси Дмитрия Ивановича с кевларом разобраться, я там качал что-то по этой теме, но сам не осилил. А вообще, надо со сплавами титана поиграться, и будут тебе нормальные броники. Да когда это еще будет, а надо, как всегда, вчера, вздохнул Егор. Ну, пока ходи в своих рыцарских доспехах, все же лучше, чем ничего. Кстати, Егор Николаевич, как у вас идут дела с подготовкой отрядов полиции? Поинтересовался император. Подготовка идет хорошо. Наиболее способные солдаты обучают вновь прибывших. Меня одолели уже градоначальники с просьбами о помощи. Вам нужно поехать в Москву и навести там порядок. Если прикажете, мы готовы хоть завтра выехать. Поезжайте. Там вас встретит Николай Александрович. Позвольте нам закончить здесь свои дела. Это не займет много времени. Пара недель, не больше. А потом я с удовольствием составлю компанию ротмистру. Сведения, полученные от московских купцов, требуют самой тщательной проверки. Конечно, Юрий Андреевич, делайте, как считаете нужным. Ко мне есть вопросы, государь, есть не вопрос, а скорее предложение. Слушаю вас. В ближайшем будущем стране понадобится много квалифицированных рабочих и инженеров, а большинство населения не обучено грамоте. Следует срочно решать эту проблему. Школы просто жизненно необходимы. Нужна хорошая программа обучения рабочих на производствах, да и вообще всех жителей в селах да деревнях. Плюс поддержка самых способных учеников, какие-нибудь льготы при поступлении в высшие учебные заведения, государственное обеспечение малоимущих студентов. То же самое касается и медицины. Необходимо увеличение числа врачей, больниц, фельдшерских пунктов и, само собой, пропаганда гигиены и здорового образа жизни. Юрий Андреевич, да разве мы этого не понимаем? Уж поверьте, работа ведется, хотя, возможно, и недостаточно эффективно. Государь, я вам честно признаюсь, особо не вникал в проблему. Просто посчитал нужным заострить на ней ваше внимание. Хорошо, есть еще какие-нибудь предложения? Да, я вчера допрашивал задержанных и отметил определенное ущемление прав этих староверов, или старообрядцев, уж простите, не знаю, как правильно, да и с евреями то же самое. Думаю, можно объявить о полной свободе вероисповедания в государстве, ведь, насколько я знаю, при вручении наград тем же мусульманам даже убирают христианские символы с них, а тут вроде как единоверцы, и такие гонения. Вы, граф, решили меня напоследок еще и с церковью рассорить? Судя по тону, императору совсем не понравилась эта идея. К тому же вы несколько опоздали, еще весной вышел указ об укреплении начал веротерпимости. Очень хорошо, значит, первый шаг уже сделан. А что касается церкви, так они и сами с вами поссорятся, это только вопрос времени, спокойно ответил Юрий Андреевич. Я ведь не предлагаю рубить с плеча, лишь мягко подвести к этому. Поставить сперва во главе церкви какого-то более терпимого человека, ну и постепенно подготовить почву. Такое ощущение, будто я лично назначаю патриархов. К вашему сведению, Святейший Синод мне не подчиняется. Так это же плохо. Вы ведь помазанник Божий, давайте менять ситуацию, улыбнулся граф Белов. Ох, Юрий Андреевич, я даже боюсь спросить, как вы это собираетесь делать? Нам бы сейчас с приближенными разобраться, а вы уже вон куда замахнулись. Нет, оставьте это, граф, сие решительно невозможно. Как скажете, государь. Попрощавшись с императором, они вышли из дворца, и Юрий Андреевич, закурив, тяжело вздохнул. Как думаешь, сильно расстроится, если без него с церковниками порешаю? Пожалуй, не стоит, Юра, ни к чему нам сейчас оно. Прав царь, это бы все разгрести. Вот же послал Бог напарничка, снова вздохнул граф Белов и, совсем неинтеллигентно сплюнув на мостовую, предложил. К графиням не хочешь прокатиться? Елизавета Матвеевна такую маляву трогательную отписала, что я сам чуть было не прослезился. Что-то случилось. Да эту кровь голубую хрен поймешь. Слов много пишут, а толку? Я так понял, у них там что-то с помолвкой не растет. Барончик наш вроде как заднюю включил, вот графиня и слегла от переживаний. Позор, типа и все такое. Прикинь, о завещании уже упомянула. Короче, помирать собралась, старик саркастически ухмыльнулся. Просит не оставлять бедных внучек на произвол судьбы. Надо прояснить этот момент, и если корнет нарезал криво, то мозги ему вправить, чтобы впредь неповадно было. А я там зачем? Удивился Егор. Дело вроде как семейное, графиня со мной это точно обсуждать не станет. И то верно. Ладно, друг мой, поеду я. Давай, вечером приезжай в гости. Там Лена утку собралась готовить. Говорит, тайный рецепт какой-то. Посидим. Лады. Юрий Андреевич появился вечером в компании двух бутылок молодого красного вина и с очень плохим настроением. Буркнул что-то в ответ на приветствие Егора. Несколько более дружелюбно поздоровался с Леной и тут же попросил штопор. Как съездил? Я смотрю, ты не в духе. Граф Белов покосился на Лену и промолчал. Потом, видимо, поборов рвущуюся наружу матерную тираду, начал говорить не спеша, тщательно подбирая слова и эпитеты. Да там этот барон наш в общем, отец его, видите ли, не благословил типа у девчонки, кроме титула, ни гроша за душой тоже мне масть великая. Я съездил к этому юноше, мать его, да и отца до кучи тоже поговорил с ним нормально, а он уперся как баран. Ты «Бесприданницу» читал? Не, фильм видел. Ну смысл тот же. Короче, надо что-то придумать по-шустрому, а то бабка и правду того. Как-то близко к сердцу она приняла. Где там ваша утка хваленая? Буквально 5 минут, Юрий Андреевич. Уже, считай, готово, улыбнулась Лена. Леночка, солнышко, да я ее сырую съем, тащи давай, а то я как тот волк, с утра на ногах, а родственнички даже не предложили ни хрена. Трагедия у них, видите ли, если бабка крякнет из-за этого хлыща, я весь их род баронский под корень вырежу, со всеми боковыми ветвями в придачу. Да успокойся ты, надо Наташе приданое какое-то сообразить. Давай на императора завтра вдвоем наплывем, он обещал, предложил Егор. Да че мы, поберушки какие, надо несчастный случай этому отпрыску устроить и все дела. Мертвые сраму не имут. Хотя нет, пожалуй, это сюда не годится. Да брось ты, у тебя одно решение всех проблем, урезонил друга Егор. Давай лучше подумаем, как деньгами разжиться. Да есть один варик. Я тут по службе в банк на Невском заходил. Начал было граф Белов и испытующе взглянул на Егора. Я же тебе уже говорил, отрезал Егор, но, немного подумав, добавил. Давай оставим банк на самый крайний случай. Юрий Андреевич широко улыбнулся. Растешь, Егорушка, скоро совсем большим станешь. Это надо воспринимать как комплимент, Егор улыбнулся. А что ж это ты, по своему обыкновению, ничего не общипнул во время экспроприации? Сейчас бы пригодилось. Юра смерил его недовольным взглядом, но на провокацию не повелся. Ты лучше завтра в этот банк прокатись, осмотрись там повнимательней. Если вопросы задавать начнут, скажешь, что я послал узнать, как там дела с блокировками счетов и переводов. Да что я там посмотрю, откуда штурмовать удобнее. Сейфы я вскрывать все равно не умею, а камер наблюдения и сигнализации нормальной там еще долго не будет. Егор, ну что ты как маленький, неожиданно встряла Лена. А пути отхода, А количество охраны? В хранилище надо попасть, осмотреться. Скажем, что фамильные драгоценности будем у них хранить. Они удивленно уставились на Лену, а та в ответ пожала плечами и улыбнулась. Я вела пару дел по разбоям в сберкассах. Дожился, грустно усмехнулся Егор. Граф, полковник царской охранки наводит, а народный следователь, сержант госбезопасности, учит меня, как готовиться к ограблению. Кому рассказать? А не надо никому рассказывать, Егорушка. Потом в мемуарах опишешь. Спокойно ответил старик и внезапно сменил тему. А у тебя сколько наличных есть? Егор задумался. 1004, наверное. Мы ж тогда десятку ту поделили. Ну, я в поездке тратил и так немного. Уже неплохо. У меня тоже две штуки есть. Эх, не вовремя мы с этим заводом затеяли. Что-то придумал. Заинтересовался Егор. Фарт попытаю. Тут же аристократы тоже шпилят, а я теперь граф, как-никак, уж за стол точно пустит, а там кривая вывезет. Смотри, чтобы тебе медным подсвечником по лысине не заехали. Сам ведь говорил, что пальцы уже не те. Я, Егорушка, на пальцы уже давно не надеюсь. Это когда в Юлю попал, то не смог удержаться. Там пальчики были, дай бог каждому, хоть и деревенская. И где играть хочешь, не знаю пока, но думаю, с этим проблем не будет. Должны же тут быть какие-то игорные дома, казино или закрытые клубы для аристократов. Лучше бы, конечно, в такой клуб попасть. Там народ не бедный трется, а вось и подсоблю родне. Давай я с тобой поеду, предложил Егор. А смысл, это ж не Катран тот львовский. Ладно, молодежь, благодарю за ужин. Утка достойная получилась. Я как женюсь, подружка? Первым делом у тебя рецепт вызнаю. На здоровье, Юрий Андреевич. Приезжайте к нам чаще. Будете так кормить, я у вас в прихожей поселюсь, и не выгоните. Все, пока. Он хлопнул дверью и застучал каблуками по лестнице. Лен, я вот насчет банка совсем не понял, ты так спокойно приняла эту идею. А что делать? Я как себя на место Натальи поставлю, сразу БРРР. Унизительно получается. Да. Только и смог сказать Егор. Утром они действительно съездили в банк, переговорили с управляющим и даже посетили хранилище, чтобы убедиться в его полной надежности. Потом покружили немного по близлежащим улочкам и пришли к выводу, что ограбить банк вполне возможно и, что даже более важно, уйти с добычей тоже не составит особого труда. Небольшой фокус с переодеванием, сменным экипажем, и через 5 минут после ограбления уже вряд ли кто рискнет обыскать двух жандармских офицеров в таких солидных чинах. Оставались, конечно, чисто технические моменты типа взлома сейфа и отключения тревожной кнопки, так как была там и такая новинка науки и техники, но эти проблемы были вполне решаемы. Потом Егор поехал на полигон, где продолжил со всевозможным усердием готовить парней к предстоящей командировке в Москву. За всем этим он как-то забыл и об ограблении банка, и о графе Белове, но Юрий Андреевич напомнил о себе сам. Он прибыл на полигон под вечер, бодрый, свежевыбритый и весь благоухающий каким-то приятным ароматом. Новенький, с иголочки, серый костюм тройка, белоснежная рубашка и лакированные туфли смотрелись весьма солидно. Егор же, вымотавшийся за день, в пропитанном потом и покрытом толстым слоем пыли кителе выглядел на его фоне не очень презентабельно. «Фи, Егор Николаевич, да вас прям не узнать», — рассмеялся Юрий Андреевич издалека. «Надеюсь, вы уже освободились? В общем, да. Если что, то я к вашим услугам, господин полковник. Отлично, ваше сиятельство. Рекомендую привести себя в порядок, сегодня без вас никак. Интригуете, граф?» Совсем чуть-чуть. Юрий Андреевич приблизился практически вплотную и тихо сказал: «Сегодня будет большая игра. Ты все-таки решил играть? Да я уже вчера пробовал. Тут шалманов по городу тьма, они их клубами называют. Самый модный, английский, но туда так просто не попасть. Очередь нереальная, да еще и голосуют, принимать в члены или нет. Я вчера в Петровский клуб попал, вход свободный по 50 копеек с носа, но там по мелочи катают. Я меньше 500 рублей за весь вечер поднял, и то на меня там как на баловня судьбы смотрели. А когда я сказал, что игра не стоит свеч, так они там вообще замерзли. Вот ко мне там один штабс и подкатил. Завтра, говорит, на квартире какого-то князя игра будет серьезная и публика не в пример почище. Купцы-миллионщики с Волги, штаб-офицеры из гвардии, ну и чинуши тоже. То ли из Минфина, то ли из Минюста, в общем, там, по идее, можно будет поживиться, но чё за Катран, непонятно, надо бы подстраховаться. Ну так я как тот юный пионер, всегда готов. Вот и чудненько. Собирайся да поехали. Я в ресторане возле твоего дома забился с этим штапсом, чтобы ты переодеться мог, да и Ленку предупредить не помешает. Мы же до утра отъедем, к чему тебе лишний кипиш? Дай мне минут 10, и погнали. Я в своей повозке подожду. Штабс-капитан, как оказалось, лейб-гвардии 1-го стрелкового его императорского величества батальона, представившийся Андреем Александровичем, оказался веселым парнем. Пока они битый час тряслись в экипаже, штабс-капитан, не останавливаясь ни на минуту, развлекал их веселыми историями из своей бурной биографии. Они, надо признать, были весьма недурны, хотя минут через 10 Егор стал подозревать, что все происходило с кем-то другим, а говорливый Андрей Александрович в лучшем случае пересказывает слышанные когда-то занятные байки. Зато с таким попутчиком было совсем не скучно, и они даже пару-тройку раз искренне хохотали над вовсе уж занимательными и курьезными моментами. Хозяин большой квартиры на Фонтанке, князь Михаил Михайлович Андроников, оказался невысоким полным человеком с круглым розовым лицом и неустанно бегающими, смеющимися глазами. Он почему-то сразу не понравился Егору, да и, судя по пристальному взгляду Юрия Андреевича, тот тоже не был в восторге от знакомства. Остальная публика, собравшаяся в квартире, производила более благоприятное впечатление. Пара гвардейских офицеров, несколько мужчин в дорогих костюмах, судя по виду, те самые купцы и чиновники, да какой-то горец в черкеске с серебряным кинжалом. Как оказалось, они уже успели стать достаточно популярными. Егора узнали благодаря финалу на соревнованиях, а личность графа Белова, до недавних пор таинственная и никому, в общем-то, неизвестная, в последнее время наводила какой-то мистический ужас на очень многих высокопоставленных персон в столице. Просторная комната с эркером без труда могла вместить и гораздо больше гостей. Огромный круглый стол полированного дерева, покрытый темно-синей накрахмаленной скатертью и окруженный десятком резных стульев, располагался под красивой хрустальной люстрой, прекрасно освещавшей всю комнату. На небольшом столике у стены виднелась целая батарея разнообразных бутылок и разнокалиберных бокалов. Присутствующие обсуждали какое-то танцевальное мероприятие, произошедшее накануне в одном столичном клубе. И если про вальс, ту степ и мазурку Егор уже слышал, то такие названия, как «Падикатр», «Миньон», «Шаконь», «Матчиш», «Уан степ», «Кикуок» и «Бразильская ама» понагоняли на него тоску и уныние. К счастью, тема разговора быстро сменилась, а там и игра началась. Участвовали в ней далеко не все, и Егор, усевшись с бокалом вина в руках на небольшой диванчик рядом с парнем в штатском костюме, с удовольствием продолжил слушать небылицы штабс-капитана. Судя по ухмылкам соседа, тот тоже нисколечко не верил в достоверность этих байк. Около часа игра шла спокойно и непринужденно, а настроение у всех было легким и приподнятым, но вскоре обстановка изменилась. Егор явственно ощутил возникшее за игральным столом напряжение, а в воздухе отчетливо затрещали электрические разряды. Это быстро прошло. Юрий Андреевич громко рассмеялся и сгреб к себе целую кучу 100-рублевок. Гвардейский полковник и один из штатских встали из-за стола и с плохо скрытым раздражением на лицах чопорно поклонились. Для них игра на сегодня закончилась. Вы поразительно везучи, граф. Сегодня фортуна явно на вашей стороне, уважительно покивал молодой грузинский князь. Удача сопутствует мне во всех начинаниях, господа. Приглашаю вас посмотреть наш новый завод. Мы с графом Ивановым скоро совершим переворот на рынке стеновых материалов. Изобретение уже запатентовано, и даже есть предложение из Англии о сотрудничестве. Так вы еще инноватор, граф, улыбнулся кто-то из штатских. Помимо всего прочего, легко парировал Юрий Андреевич, и все рассмеялись. Еще через час один из купцов поднялся и, неприязненно глядя на везучего старика, сказал: «Я отъеду ненадолго, господа, прошу меня дождаться, хотел бы отыграться». «С удовольствием, Иван Антонович, можете даже не сомневаться», уверил его хозяин дома, тоже находившийся в неплохом плюсе. Игра продолжилась, но без особого энтузиазма. Егор, выпивший пару бокалов, чуть было не задремал, но вскочивший с дивана штабс-капитан привлек его внимание к играющим. На кону опять образовалась приличная сумма, которая досталась Юрию Андреевичу. «Это невероятно, граф, как вам это удается?» – не выдержал князь Андроников, лишившийся большей части лежавших перед ним денег. «Господа, я привык коротать досуг за более сложными играми, на их фоне это мне кажется просто забавой. За какими, позвольте полюбопытствовать?» С неподдельным интересом спросил один из чиновников. Есть одна довольно сложная игра с различными комбинациями карты и системой ставок. Долго объяснять, да и вряд ли вы согласитесь рисковать деньгами в незнакомой игре. Я предлагаю продолжить, господа. Это уже без меня, встал из-за стола седоусый полковник-гвардеец. Довольно поздно, а нам со штабс-капитаном еще в царское село добираться. Служба, господа, честь имею. Полковник коротко кивнул всем на прощание и направился к выходу. Словоохотливый штабс-капитан с видимым сожалением окинул взглядом оставшуюся батарею бутылок, попрощался с присутствующими и проследовал за ним. «Может, фараон, господа?» – предложил кто-то из мужчин в штатском. «Что-с, это не игра», – возразил грузинский князь Думбадзе. «Никакого умения не надо. Вы совершенно правы, князь», – поддержал его Юрий Андреевич. «Если уж угодно испытать судьбу да нервы пощекотать, так русская рулетка для того и придумана». «Это вы так сейчас шутите, граф?» – изумился князь Андроников. «Хотите попробовать? Я с удовольствием составлю вам компанию. Только ставки должны быть соответствующие. Я, право, не знаю», – смутился Михаил Михайлович. «Довольно неожиданно. Да и в глазах церкви это ведь будет самое натуральное самоубийство. Здесь достаточно свидетелей, что это был несчастный случай, неосторожное обращение с оружием. Но если вас так тревожит грех самоубийства, то можно стрелять по очереди друг в друга», — улыбнулся старик. «Опасная игра», — уважительно произнес молодой грузинский князь, но по блеску в глазах было понятно, что он как минимум заинтригован. «Граф, вы нас сейчас разыгрываете?» — подал голос приезжий купец. «Неужели кто-то способен назвать такое безумство игрой? Вся наша жизнь — игра, и не стоит относиться к ней слишком серьезно», — глубокомысленно заявил граф Белов, закуривая папироску. «Ну так что, господа, кто готов рискнуть по-крупному?» Все присутствующие обменялись растерянными взглядами, и тут горячая кавказская кровь дала о себе знать. «На что играть будем, Юрий Андреевич?» — встрепенулся азартный горец. «Главная ставка здесь — жизнь. Ну а чтобы веселее было, добавлю дом в столице до ползаводонового». Он переворошил лежащие перед ним деньги. «Ну и это в придачу. Неплохо. Граф Александр Владимирович Стенбокферма распродавал свои земли в Лахте. Они там дачные поселки решили устроить, дорогу проложили и электрические провода протянули. Места красивейшие. Вот я и прикупил 1500 десятин. Хочу имение рядом со столицей устроить. По сегодняшним ценам равнозначная ставка выходит. Согласитесь, граф, годится, князь», безразлично пожал плечами Юрий Андреевич. «Свидетелей тут более чем достаточно, потому напишем расписки и этим ограничимся. Револьвер у кого-нибудь есть?» «Найдется», успокоил его князь Андроников. «Но, может, все же не стоит, господа, велите принести бумаги и чернил», блеснул на него глазами Думбадзе. «Мы с графом Беловым уже все решили, воля ваша». Князь Андроников вышел в соседнюю комнату и через минуту вернулся с револьвером и письменными принадлежностями. Формальности не заняли много времени. Отложив перо, Юрий Андреевич взял со стола Смит Вессон образца 1885 года, называемый еще третьей русской моделью, и, оттянув курок, слегка переломил его, удостоверившись, что револьвер заряжен. Затем поднялся и, подойдя к распахнутому окну со спокойным, можно даже сказать, безмятежным выражением лица, выстрелил в воздух. Хозяин квартиры вскочил было со своего места, но, наткнувшись на ухмылку князя Думбадзе, промолчал. Все, кроме грузинского князя, встали и отошли в сторону. Это была игра для двоих. Юрий Андреевич снова переломил револьвер и экстрагировал патроны и пустую гильзу. Они рассыпались по полу, но граф легко присел и поднял один из патронов. Затем подошел к столу и, продемонстрировав этот патрон князю Думбадзе, зарядил им одну камору. «Ну что, князь, вы готовы? Оставшийся в живых забирает выигрыш. Или если соперник откажется стрелять, кто начнет?» Юрий Андреевич приложил револьвер к своему плечу и провел барабаном вдоль всей руки до самой кисти, заставив его таким образом вращаться. «Прошу вас, граф, вы зачинщик», — улыбнулся князь одними губами. Взгляд его был твердым и сосредоточенным. «Хорошо», — граф Белов приставил револьвер к своему виску и нажал на спуск. Выстрела не последовало. «Ваша очередь, князь». Юрий Андреевич протянул револьвер рукоятью вперед, и Думбадзе сделал то же самое. Выстрела не было. «Извольте, граф», — Думбадзе снова улыбнулся, но было заметно, что держать лицо ему нелегко. «Благодарю вас», — старик слегка помедлил, но все же снова направил ствол в свою голову и нажал на спуск. Курок сухо щелкнул в холостую, и револьвер вернулся к внезапно побледневшему горцу. Но, надо отдать должное, гордый грузин быстро справился со своим волнением и, приложив револьвер к голове, после недолгого колебания нажал на спуск. Выстрела не было. Улыбка князя стала совсем вымученной и неестественной. На лице Юрия Ивановича застыла уже знакомая Егору непроницаемая маска профессионального игрока в покер. Старик подхватил со стола бокал с коньяком и сделал большой глоток. Затем, шумно выдохнув, взял револьвер, приставил к голове и закрыл глаза. Сердце Егора застучало быстро-быстро. Он не был силен в теории вероятности, но прекрасно понимал всю опасность предстоящей попытки. То ли его слух так обострился, то ли в комнате вдруг стало очень тихо, но щелчок курка показался неестественно громким. Юрий Андреевич положил револьвер на стол. Бледный как мел князь Думбадзе встал и протянул к нему руку, но старик накрыл револьвер рукой и, взглянув в горящие глаза соперника, тихо сказал: «Не стоит, князь, вы очень хорошо играли, но это уже будет настоящее самоубийство. Вы мужественный человек, и никто не посмеет упрекнуть вас. Я готов вызвать на дуэль любого, кто усомнится в вашей смелости, но уверен, что это не понадобится, хотя решать в любом случае вам». Граф Белов убрал руку с револьвера и снова сделал глоток из своего бокала. «Граф совершенно прав. Одумайтесь, князь, ваша честь ничем не запятнана, это всего лишь игра», — поддержал Юрия Андреевича кто-то из присутствующих. Князь Думбадзе сел на свое место. Он все еще тяжело дышал, но цвет его лица постепенно восстанавливался. Князь нашарил на столе свой бокал с вином и осушил его до дна. «Благодарю вас, граф», — прохрипел горец внезапно севшим голосом. «Эта игра действительно меня взбодрила». По комнате пронесся вздох облегчения. «Слава богу!» Приезжий купец перекрестился и вернулся на свое место. Граф Белов взял со стола револьвер, вытряхнул патрон себе на колени и, спрятав его в карман, пояснил всем присутствующим: «В мою коллекцию». «И много таких в ней, граф?» — тут же спросил князь Андроников. «Это седьмой», — спокойно ответил Юрий Андреевич, и Егор, зная старого пройдоху, впервые заподозрил, что дело нечисто. Ему сразу припомнилась сцена у окна, где старик поднимает с пола патрон. Теперь он был почти на 100% уверен, что патрон холостой. Оставался, конечно, вопрос, где Юрий Андреевич его взял и откуда вообще мог знать, что здесь будет именно Смит Вессон. После такого продолжать игру уже никто не захотел, а купец, уехавший за деньгами, так и не появился. Егор с Юрием Андреевичем пробыли там около получаса и, договорившись встретиться завтра с князем Думбадзе для подписания необходимых юридических документов, откланялись. Оказавшись на улице, Егор тут же решил прояснить интересующий его вопрос. Юрий Андреевич рассмеялся и сказал: «Больно умный ты стал, наблюдательности бы тебе, так цены бы не было. Заменил я патрон, конечно, что ж я, дурак, свою умную голову под плетку подставлять. А откуда холостой? И как узнал, что именно такой ствол будет? Со штабс-капитаном спелся? Не, с этим болтуном нельзя дело иметь. У меня разные были заготовлены, тут не так много видов. Я вообще думал, наган обычный принесет, а если бы он первый стрелять надумал, тогда бы мы стреляли друг в друга. Так, а как бы ты последним в него стрелять стал? Не тупи, Егорушка. Неужто думаешь, я бы не сумел его убедить признать поражение?» «И то верно», — согласился Егор. «Я так понимаю, банк мы теперь грабить не станем? Если сильно хочешь, то можем и грабануть», — улыбнулся Юрий Андреевич. «Там делов-то как-то не горю желанием». «Это ты зря. Ладно, соколик, давай куш дербанить и разбегаться. На службу скоро». Глава 12. Лондон. Несмотря на дождливую сырость за окном и пронизывающий до самых костей холодный порывистый ветер, в роскошных жилых апартаментах величественного здания Уайтхолл Корт было очень тепло и по-домашнему уютно. Приглушенный свет, негромкая классическая музыка и аромат дорогих сигар создавали довольно приятную атмосферу, располагающую к неторопливой дружеской беседе. Два немолодых господина, сидевших в удобных кожаных креслах перед мерцающим углями камином, не были друзьями в общепринятом смысле этого слова, скорее их можно было назвать коллегами. Оба имели честь принадлежать к недавно созданному в системе военного министерства разведывательному органу под неброским названием «Отдел топографии и статистики». Чарльз Мердок, бывший сотрудник специального отделения Скотленд-Ярда, вот уже как 2 года занимал должность помощника руководителя этого отдела, а его собеседник – вышедший в отставку капитан Королевского военно-морского флота Джордж Кросби, был совсем новым, недавно завербованным сотрудником, но уже успел весьма неплохо проявить себя. Главной причиной столь успешной работы мистера Кросби был многолетний опыт, полученный в разведке Королевского военно-морского флота Великобритании. Вчера первый морской лорд адмирал Фишер, невзирая на всеобщую волну антигерманской истерии, выразил обеспокоенность в связи с последними событиями в России. Чарльз Мердок выпустил в потолок струю ароматного дыма и внимательно посмотрел на своего собеседника. «Что вы думаете по этому поводу?» «Полагаю, русские рано или поздно подпишут мирный договор с японцами. Мистеру Витте придется принять их условия. Вы правы, это только вопрос времени. Но я о другом. Нас больше тревожат не совсем понятные процессы, которые начали происходить в самой России. Николай Романов делает шаги, которые не поддаются никакой логике, да и вообще выходит за пределы здравого смысла. Манифест, которым он практически полностью обобрал всех своих землевладельцев и весьма ощутимо ударил по карманам промышленников. А незадолго до этого император распорядился отдать под суд офицеров своей армии, которые выполняли его же приказы. Такое ощущение, что он сознательно настраивает против себя абсолютно всех. Да, это очень непопулярные решения. Я думаю, что Россию в ближайшем будущем ожидает буржуазная революция. И этот заговор с попыткой неудачного покушения – только цветочки. Рано или поздно императора уберут с престола. И, скорее всего, кто-нибудь из ближайшего окружения. Я рад, что мы с вами мыслим в одинаковом направлении. Теперь необходимо постараться с наибольшей выгодой использовать эту ситуацию. На престоле России должен оказаться человек как минимум лояльный к интересам Соединенного Королевства, а как максимум, полностью зависимый и управляемый. У вас есть конкретные идеи? Кросби постарался скрыть иронию за почтительным вниманием. Пока это действительно только идея, но вы займетесь ею, и, я надеюсь, в скором времени появится четкий план. Хочу сразу предупредить, что наше правительство в случае какой-либо огласки будет всячески отрицать любую причастность. Придется действовать на свой страх и риск. Я весь внимание, мистер Мердок. Вы верно подметили. Николая Романова скоро сместят, или убьют, что для нас, в общем-то, не имеет никакой разницы. Нужно будет правильно спрогнозировать, кто займет его место, и обеспокоиться получением такого компромата на будущего императора, какой позволит сделать из него очень сговорчивого человека. Это должно быть что-то из ряда вон, такое, чтобы при обнародовании этих материалов ему оставалось разве что застрелиться. Я вас прекрасно понимаю и подберу что-нибудь действительно стоящее. Могу посоветовать вам использовать эту новомодную придумку, синематограф братьев Люмьер. Подберите актера, загримируйте его и заснимите на кинопленку что-нибудь столь ужасное, чтобы никак не отвертеться. Благодарю вас, мистер Мердок. Это отличная идея. Когда подготовите материалы и проведете вербовку возможных кандидатов, можно будет подумать, как ускорить процесс восхождения на престол. Было бы совсем хорошо, если бы за всем этим обнаружился германский след. Сейчас очень многие недовольны российским императором. Например, Ротшильды и Нобели лишились всех своих активов в нефтяной отрасли и даже, по слухам, заплатили не менее 5 миллионов золотом за возможность выехать за пределы России. Нобели даже обращались к своему королю по этому поводу, но у Оскара II и без них забот хватает. Да, в России сейчас идет настоящая охота на ведьм. Очень многие под арестом и уже лишились своего состояния, согласился Кросби. Нас больше всего интересуют лица, так или иначе связанные с Германией. Мы не можем допустить сближения этих двух стран, а союз между ними для нас вообще неприемлем. Поэтому какой-нибудь обрусевший немец на роль цареубийцы вполне подойдет, Мердок хищно ухмыльнулся. Личный мотив, помноженный на происки германских спецслужб. Повторюсь, никто не должен связать эту акцию с нами, ни при каких обстоятельствах. Все исполнители будут свято верить, что работают на германскую империю. Тогда в любом случае, независимо от исхода операции, мы окажемся в плюсе. Я вас прекрасно понимаю и подберу нужного человека. Я могу опираться на наших агентов в Санкт-Петербурге? Пожалуй, что нет. Там сейчас находится Сидни Рейли, первоклассный агент, но у меня есть определенные опасения на его счет. Он в молодости не чурался отношений с русскими спецслужбами, а сейчас на карту поставлено очень многое. Использовать его, конечно, можно, но об истинной цели операции Рейли знать не должен. Тогда необходимо сформировать новую команду. Об этом можете не беспокоиться. У меня есть на примете подходящий человек, наемник из Австрии, проживающий в Берлине. Конечно, не немец, но тоже сгодится. Санкт-Петербург. В просторной столовой за двумя большими столами из свежеструганных досок разместилось человек 30 мужчин средних лет. Судя по одежде, здесь собралась очень разношерстная публика. Дорогой заграничный костюм или даже фрак с белоснежной манишкой соседствовали с простым одеянием заводского рабочего, а иногда и с арестантской робой. Сидящие за столом были молчаливы и задумчивы. Кое-кто изредка перешептывался, кидая тревожные взгляды на стоявших вокруг людей в блестящих кирасах и черных балаклавах, вооруженных автоматическими пистолетами. Этих мужчин собрали здесь более 2 часов назад. Они успели поесть солдатской каши, щедро сдобренной маслом, и вдоволь напиться чаю из стоявших на столах больших самоваров. Разговаривать между собой им никто не препятствовал, и даже по первому требованию выводили во двор по нужде, но ни о каком побеге из-под стражи не могло быть и речи. Появление 2 жандармских офицеров положило конец томительному ожиданию. Присутствующие в зале люди оживились, ведь неизвестность, как водится, страшит куда более, чем явная опасность. Подозрительно молодой ротмистр с Анной на шее обвел их всех неприязненным взглядом и громко заявил: «Господа, прошу прощения, что заставил себя ждать, но сами понимаете, служба. Приступим, пожалуй. Вас всех собрали здесь по одной простой причине. Вы враги нашего государства, причем враги идейные и непримиримые. Все вы принадлежите к различным политическим партиям, но поверьте, сейчас это уже не имеет никакого значения. Большинство из вас вообще находилось за рубежами Российской империи, что, впрочем, не мешало вам вести оттуда свою подрывную революционную деятельность. И то, что вас доставили сюда, а не просто убили на месте, свидетельствует, что все вы люди незаурядные и не успели запятнать себя кровью. У таких, как вы, возможно, есть будущее. Принуждать к сотрудничеству я никого не стану, это должен быть ваш добровольный выбор. Я лишь могу предложить шанс стать по-настоящему полезными своей стране и своему народу, о благоденствии и процветании которого вы так радеете, судя по трудам и воззваниям. Скажу сразу, популисты и демагоги нам не нужны, интересуют лишь люди, способные предложить какие-то реальные и обоснованные пути развития российского государства, и не только предложить, но и аргументированно отстоять свою точку зрения в споре с такими же, как и вы, специалистами в области управления, права и экономики. Со временем к вам присоединятся столь же образованные и интеллектуальные коллеги по революционной деятельности, которые по досадному недоразумению и, конечно же, наши недоработки все еще находятся на свободе. Вы будете обеспечены всем необходимым для полноценной работы, за исключением, пожалуй, свободы. А вот обретете вы ее или нет, будет зависеть только от вас. Могу также пообещать, что к вашему мнению станут прислушиваться на самом высоком уровне. Как знать, возможно, со временем ваше так называемое альтернативное правительство, если, конечно, оно докажет свою эффективность, будет преобразовано в какую-нибудь официальную структуру, со всеми вытекающими отсюда последствиями. Надеюсь, я вполне понятно изложил суть своего предложения, ротмистр улыбнулся и добавил: «Господа, пока я обедаю, у вас есть время обсудить все с вашими будущими коллегами и дать мне ответ. В случае отказа достаточно просто выйти из помещения». У ротмистра оказался прекрасный аппетит. Ему хватило буквально 5 минут, чтобы осилить свою, судя по всему, двойную порцию. Когда он встал из-за покрытого белоснежной скатертью офицерского стола и вопросительно взглянул на своих невольных собеседников, поднялись 4 мужчин. Фамилии неприязненно бросил офицер: Чернов, Ульянов, Натансон, Зиновьев. Ульянов, переспросил ротмистр. Владимир Ильич, дождавшись утвердительного кивка, жандарм рявкнул: Ульянов, вернитесь на место, а остальные пошли вон. Владимир Ильич замер, не сводя с ротмистра удивленного взгляда. Оставшиеся прошли к выходу из столовой. Но, насколько я помню, молодой человек, вы говорили о свободе выбора. Жандарм саркастически хмыкнул. На улице раздалось 3 пистолетных выстрела, а чуть погодя еще 1. Сидевшие за столами люди молча переглянулись. «Вернитесь на свое место, Владимир Ильич», спокойно повторил Егор, а затем улыбнулся. «Моя супруга хотела бы с вами познакомиться, крайне интересуется». Он согнал улыбку с лица и повернулся к остальным. «Итак, господа, Первое время жить и работать будете здесь. В свободе передвижений вас не ограничивают, но приближаться, а тем более покидать периметр запрещено. Охрана стреляет на поражение без предупреждения. Сейчас принесут бумагу и чернила, изложите подробно, что вам потребуется для работы. По всем вопросам обращайтесь через охрану к местному коменданту, штабс-капитану Юрченко. Желаю вам успехов в работе. Честь имею. Москва. Как ни странно, попав в свой родной город самого начала 20 века, Егор не испытал тех же чувств, что тогда, в военном 41-м, хотя отличий сейчас было еще больше. Может, все дело в отсутствии молчаливого конвоя из госбезопасности, но, скорее всего, он просто знал, что его здесь ждет, и особых поводов для переживаний не было. Для путешествия им выделили целый поезд, состоящий из 16 вагонов второго класса. В нем с весьма неплохим комфортом смогло разместиться около 1500 бойцов. Чтобы не привлекать к ним повышенного внимания, по прибытии состав загнали в какой-то тупик, где вместо комитета по торжественной встрече их уже поджидала пара офицеров в жандармских мундирах в сопровождении какого-то железнодорожного начальства. «Знаешь, Егорушка, ты бери этого юношу бледного со взором горящим и поезжай по начальству представляться, а мне некогда с ними расшаркиваться», — решил Юрий Андреевич, углядев в окно встречающих. «Передай, что я непременно засвидетельствую свое почтение, но через пару дней придумай нечто весомое и убедительное. Типа, миссия секретная или что-то в этом роде. Сделаю, не вопрос. Ну, тогда воюй, а мы со штабс-ротмистром исчезаем. И да, чуть было не забыл. Ты при планировании операции учитывай, что это не Питер. Тут, почитай, целый город под землей есть. Да знаю, сам в детстве лазил как-то. А, ну да, ты же местный. Ну бывай, орелик. Удачи вам, господа, и да хранит вас Бог». Егор чопорно склонил голову, чем заслужил лукавую улыбку и дружеское подмигивание графа Белова. Юрий Николаевич, видимо, конспирации ради был облачен в неплохой костюм-тройку из серого сукна и черные блестящие туфли по последней европейской моде. Штабс-ротмистр Котов своим одеянием тоже походил на зажиточного горожанина. Шикарная шелковая рубаха с косым воротом, пиджак, жилетка, из кармана которой свисала толстая серебряная цепочка часов, да новенькие, явно впервые надетые штаны, заправленные в начищенные до зеркального блеска сапоги. Образ небедного купца или столь же успешного лавочника дополнял картуз с лакированным козырьком. Егор выбрался из вагона и после взаимных реверансов со встречающими отбыл в сопровождении барона фон Медима к московскому градоначальнику. Оставшийся под присмотром офицеров личный состав должен был после приема пищи небольшими партиями передислоцироваться в казармы одного инженерного батальона, ради такого случая отбывшего на маневры. Генерал-майор Георгий Петрович фон Медим, недавно назначенный московским градоначальником, принял их весьма радушно и буквально с порога заявил, что очень рад приезду и готов оказать всяческую поддержку. Егор тоже в долгу не остался и рассыпался в многочисленных комплиментах его педагогическому таланту, позволившему воспитать достойного потомка. Хотя, если говорить на чистоту, в этот момент Егору очень хотелось примитивно заехать по морде, причем сразу обоим. Но бароны, ни о чем таком не подозревавшие, восприняли хвалебные оды вполне благосклонно и остались довольны его красноречием. На этом Егор посчитал предварительные ласки завершенными и перешел к делу. Решено было, по примеру операции в Санкт-Петербурге, задействовать местную полицию и войска. Градоначальник не возражал и назначил общее совещание через 2 часа. Пользуясь случаем, Егор отобедал в довольно модном летнем ресторане Крынкина на Воробьевых горах, откуда открывался достаточно неплохой вид на неохваченную еще массовой застройкой часть города. Новый генерал-губернатор Петр Павлович Дурнова, 70-летний генерал от инфантерии, на совещании не присутствовал, сославшись на занятость, но по этому поводу никто из собравшихся расстраиваться не спешил. Фактическим губернатором был Владимир Федорович Джунковский, хотя формально должность занимал совершенно другой человек. Егор слышал, что в их истории именно Джунковский будет помогать большевикам в становлении спецслужб, но сейчас, как говорил Юрий Андреевич, предъявить ему нечего, да и, вполне возможно, это были просто слухи. Совещание прошло довольно быстро. Высокое начальство не пыталось вникнуть в детали, а лишь в очередной раз заверило, что всю необходимую помощь готова предоставить в полном объеме и ждет для утверждения уже готовый план операции по искоренению преступности в Москве. На вопрос Егора, готовы ли места для размещения задержанных и налажено ли обеспечение провиантом и медикаментами, никто ничего толком ответить не смог. На этом и закончили. Пожалуй, единственным результатом данного совещания было знакомство с Александром Григорьевичем Петерсоном, начальником отделения по охранению общественной безопасности и порядка в Москве, да Василием Ивановичем Лебедевым, начальником московской сыскной полиции. В приемной московского градоначальника Егора аккуратно придержал за локоть Петерсон, невысокий мужчина средних лет в жандармском мундире со Станиславом на шее. «Егор Николаевич, мне вчера звонил господин статский советник Макаров. Николай Александрович приказал обеспечить вам полное содействие. Я здесь человек новый, назначен на эту должность буквально на днях, поэтому вряд ли смогу быть вам полезным, но могу отрекомендовать вам ротмистра Головина как человека, обладающего необходимым опытом и хорошо знающего Москву. Также московский обер-полицмейстер, точнее, теперь уже градоначальник, как вы только что слышали, ждет план операции. Поэтому предлагаю совместную поездку к господину Лебедеву для, так сказать, налаживания взаимодействия». Егор не возражал. В сыскной полиции он провел почти весь день, разрабатывая план операции, в принципе, идентичный той, что они недавно провели в столице. Как оказалось, самыми криминогенными в это время были район Хитровского рынка и Трубной площади. Пометуя последние наставления Юрия Андреевича, Егор озаботился перекрытием возможных путей бегства через подземные ходы, насколько это вообще было в его силах. Пришлось переворошить целую пачку всевозможных древних планов коммуникации и даже затребовать несколько специально обученных людей, которым по роду службы было положено разбираться во всех этих подземных хитросплетениях. Да и вопросы с конвоированием и содержанием теперь приходилось тоже решать самому. Освободился Егор только под вечер и, отправившись в расположение своей части, обнаружил в выделенной ему комнате записку, в которой граф Белов уведомлял о приглашении на ужин к одному крупному московскому промышленнику и меценату, владельцу кожевенной и суконных мануфактур. Решив, что немного развеяться не помешает, граф Иванов принял душ, чисто выбрился и отправился по указанному адресу. Ужин удался на славу. Егор приятно провел время в компании хлебосольного, хорошо образованного хозяина, до отвала наелся разнообразных деликатесов, послушал приятную музыку, выпил отличного вина и очнулся в сыром кирпичном подвале, скованный по рукам и ногам тяжеленными кандалами времен, наверное, еще Ивана Грозного. В горле стоял противный привкус каких-то химикатов, ужасно хотелось пить. Тусклая масляная лампадка с трудом освещала небольшое помещение с низким сводчатым потолком из красного кирпича, густо покрытого белыми высолами и паутиной. Юрий Андреевич и штабс-ротмистр Котов еще пребывали в отключке. Егор, не особо надеясь на успех, попробовал кандалы на прочность, но это явно было безнадежной затеей. Намертво вмурованная в пол петля из кованого прута в палец толщиной, фиксировавшая кандалы на ногах, тоже не поддавалась. Видимо, звон его цепей разбудил товарищей по несчастью. Сначала Котов открыл глаза, а вскоре и граф Белов подал первые признаки жизни в виде своей обычной длинной матерной тирады. «Ну и как это нас угораздило?» – спросил их Егор, дождавшись окончания бурного проявления чувств. «Хороший вопрос, Егорушка. Знать бы еще на него ответ. Как выбираться будем? Да как тут выберешься? Будем договариваться. Хотели бы нас грохнуть, не стали бы так заморачиваться. Тоже верно. А как вы вообще попали к этому владельцу заводов, газет, пароходов? Была инфа, что он тоже спонсирует одних бравых ребят из эсеров. Решили проверить. Сунулись, типа, проверка из Питера, как он тут царский указ исполняет. А у него все в ажуре. Общагу рабочим строит, больницу и даже детский сад. Да и работяги его наперебой расхваливают. В общем, слуга царю, отец солдату. А потом и сам нарисовался. Знаю, говорит, зачем пожаловали, но не виноватая я, он сам пришел. Давай каяться, что, мол, заставили его, ржавым ножом угрожали и все такое. Ну и, конечно, готов сотрудничать. Вот я и купился, старый осел, на вексель беспонтовый. Много хоть отписал, да прилично. Еще и 3 листа имен подельников накатал. Ну, думаю, процесс пошел, а оно, видишь, вон как повернулось. Старею, сука, размяк, доверчивым стал. Ладно, че уж теперь-то, послушаем, что скажет, да придется. С полчаса просидели в полном молчании. Затем снаружи раздались шаги, заскрежетал замок и противно скрипнувшая дверь отворилась. Хозяин дома, разодетый, словно лондонский денди, сияя лакированными штиблетами и лучезарной улыбкой, переступил порог их темницы, принеся с собой ослепительный свет керосиновой лампы и свое прекрасное настроение. Очнулись, ищейки, вот и замечательно, я буду краток. Вы, уважаемый Юрий Андреевич, в последнее время обзавелись очень большим капиталом, хотелось бы обсудить процедуру передачи его в более достойные руки. Вы сейчас шутите, уважаемый, удивился Юрий Андреевич, я на государственной службе и, хотите верьте, хотите нет, даже жалования еще ни разу не получал. Это вы, должно быть, сейчас шутите. А имущество арестованных вами людей, там же десятки миллионов. Так все в казну пошло. Я-то тут при чем, и вы хотите меня уверить, что даже руки на таком деле не погрели. Увы, я, может, и рад бы, но как-то не довелось. Вы лжете. Вовсе нет. Мне искренне жаль, что не оправдал надежд, но увы. А выигранное недавно княжеское имение, должно быть, сгорело. Как видите, слухи о вашей удачливости добрались и сюда. Имение там еще не построено. Это мой свадебный презент одной юной родственнице. Оформил дарственную перед самым отъездом из столицы. Как чувствовал, в таком случае вы только что подписали смертный приговор себе и этим молодым людям. Может, все же одумаетесь и купите хотя бы их жизни? Я не платежеспособный покупатель, разве что в кредит. Как вам такой вариант, сударь? При моей поддержке ваше дело будет процветать долгие годы. Можем обсудить устранение ближайших конкурентов, и вы станете монополистом в своем сегменте рынка. Это неприемлемо. Меня интересуют наличные, драгоценности или ценные бумаги. В крайнем случае недвижимость. Чего нет, того нет. Могу предложить технологию. Ах, оставьте эти сказки, граф. Небось предложите технологию получения золота из свинца, практически, из цемента и песка. Понятно, в последний раз спрашиваю. Ладно, я согласен, хмуро сказал старик. Освободите меня, и обсудим все как деловые люди за столом переговоров. Не вижу в этом никакой необходимости. Говорите, если вам есть что сказать. Юрий Андреевич молчал. Что ж, вы сделали свой выбор. Пока будет работать каменщик, у вас еще есть время передумать. Надеюсь, вы примете правильное решение. Хлебосольный хозяин вышел за дверь, даже не удосужившись ее запереть. А если рассказать ему все, предложил Егор, да брось ты, кто тебе поверит, и то верно, ну и какой выход, да хрен его знает, у меня есть 10 тысяч, неожиданно признался Котов. Похвально, конечно, Алексей Игоревич, но я боюсь, его интересует несколько другой порядок цифр, да и не станет он нас отпускать, дураку понятно. За дверью опять послышались чьи-то шаги, и в проеме возник невысокий мужичок в грязном фартуке с двумя ведрами воды. Бросив на узников безразличный взгляд, он поставил ведра на пол и, тяжело вздохнув, принялся внимательно рассматривать дверной проем.